Я являлся любовью, стал неудобным предметом ошибки, о которой предупреждал. 182.21. Я хочу проживать с тобой миры, беситься и радоваться мелочам, из такта которых соткан момент во всем проявлении своего естества, самим собой отражаться в глазах, с корректно обозначенным входом, приступая к порог, сиять без конца. Принять и стать читаемым кодом. Пускай не страшит тебя глубина, интерпретацию оставим за бортом. Пойму за нас все, о чем успели узнать. Привет, настоящее, в любви и покое.